«У тебя красивый почерк», – неожиданно хвалит Элизабет. «Правда? Спасибо». Эллен выглядит удивленной и смущенной. «Не хотите яблочного сока?» – вдруг предлагает юноша, услышав громкое объявление в главном зале. Конечно, громким оно может показаться только Сарефу. Обе собеседницы соглашаются, поэтому авантюрист встает из-за стола и выходит из комнаты. Кто-то из членов гильдии действительно прикатил бочку и предлагает опустошить ее общими усилиями. Разумеется, тут же собирается толпа народа. Довольно привычная картина для гильдии, где под вечер может стихийно образоваться настоящая пьянка, пока дежурные распорядители не попросят перенести попойку в ближайший кабак. Только на празднике в здании гильдии случается общий пир. Из-за большой очереди пришлось постоять дольше, чтобы наполнить три кружки. Во время этого Сареф успел выслушать длинный рассказ о том, что бочку авантюристам выдали на ферме в пригороде в качестве части платы за заказ. На ферме из яблок вроде как делают сидр, но после глотка вампир не чувствует алкоголя, значит, это свежие яблоки, еще не успевшие забродить. По возвращению в комнату Сарев застает картину живого обсуждения между Элизабет и Эллен. Как и ожидал вампир, Эллен хватило немного времени, чтобы перестать робеть перед незнакомым человеком. Достаточно было оставить наедине, чтобы не полагалось на помощь со стороны. Элизабет же трудно назвать затворницей, все же имеют достаточный светский опыт общения в высшем свете, где умение правильно подбирать слова и поддерживать разговор считается жизненно необходимым. «А ты правда можешь сделать дерево из молний?» – спрашивает Эллен. «Да, а откуда ты знаешь?» «Ну, мне Сареф рассказывал об экзамене». Эльфка замечает вошедшего юношу с тремя кружками. «Он рассказывал о твоем выступлении как о самом крутом». «Все так», – подтверждает Сареф. «Мое мнение не изменилось». Повелитель молний вместе с торможением вещества смотрелись незабываемо. «Это лишь потому, что я заранее готовилась к экзамену». Девушка пытается уйти от похвалы, но улыбку скрыть не может. Да и к тому же, поверхностное чтение и обратная энтропия тоже являются сложной магией. «Согласен, поэтому я тоже заранее готовился к экзамену», отвечает Сареф, вызвав смех девушек. «Я тоже хочу стать волшебницей в будущем», заявляет о своих планах Эллен. «Замечательная мысль, ты уже в том возрасте, когда можно проверить наличие магического таланта», верно подмечает Элизабет. «Правда?» Эльфийка даже подскакивает на месте и спрашивает у Сарефа. «А почему ты мне не сказал?» «Извини, забыл», отпивает из кружки Сареф. «Шанс наличия таланта к магии достаточно низок, поэтому хотел, чтобы Эллен проверила это позднее. Если магия окажется недоступной, то такой результат может сильно расстроить. Хотя спешить тебе некуда», вдруг говорит Элизабет. «Поступить на обучение в академию ты все равно сейчас не сможешь. Но если тебе потребуется помощь для подготовки, то можешь обратиться ко мне». «Спасибо. С тобой и Сарефом я точно справлюсь с любым заклинанием». Кстати, девочка достает из поясного кармана недавний подарок. «Мне вот Сареф подарил. Это сердце духовного существа, как и ожидалось от эрудиции Элизабет. Она безошибочно узнает предмет». «Да, Сареф сказал, что неделю или две я должна постоянно носить его с собой, чтобы новорожденное существо привыкло ко мне». «Да, верно, уход начинается именно так», подтверждает студентка Фернанта Кула. «Ты знаешь, что делать потом. У нас нет в этом опыта. Ты встречалась с таким?» Сареф на самом деле уже изучил необходимую литературу в библиотеке Академии, но делает вид, что не уверен в дальнейших действиях. «Сама никогда таким не занималась, но знаю, как обычно происходит процесс. Сейчас объясню». Представительница рода Викар получила благодарных слушателей, а вместе с этим радость оказания помощи другим. Через час Сареф вместе с Элизабет возвращается в академию. «Спасибо, что пригласил сегодня в гильдию. Давно так не расслаблялась», благодарит девушка. «Было нетрудно. Не стоит так налегать на учебу, ты даже при желании не сможешь ухудшить оценки», закидывает крючок Сареф. «Не учеба занимает мысли», задумчиво отвечает Элизабет. «Оковы удержания Манпласа до запуска 00002 рекомендаций отсутствуют. Целью является не пользователь. За сегодняшний день вампир не в первый раз видит сообщение системы. Скорее всего, некий артефакт постоянно активирует записанное заклятие, ведь по словам мэтра Вильгельма магию нужно поддерживать круглосуточно. Если есть какие-либо проблемы, ты можешь обратиться ко мне», спокойно произносит Сареф, потирая лоб. «Спасибо, но здесь помощь не потребуется, все под контролем. Дело в скорой помолвке». От Элизабет начинают идти волны тревоги, продвинутое чтение легко их различает. К счастью, спутница не заметила активацию магии. Что? Нет, это скорее следствие, а не причина. Непринужденно отвечает Элизабет, хотя скрываемые чувства говорят, что эта тема тоже вызывает неприятные ощущения. Извини, не хотел лезть в душу. На этом Сареф отступает. Нет-нет, ничего страшного, я не считаю, что ты занимаешься таким. Спасибо за доверие. А вот и Академия. Я вспомнил, что мне нужно еще в одно место заглянуть до заката. Объясняет ситуацию юноша. Понимаю. Еще раз спасибо за прогулку. Молодые люди отвешивают традиционный поклон прощания и расходятся. Элизабет Викар показывает медальон привратникам и заходит на территорию Фернантакула, а Сареф скрывается на улицах города. Через 2 минуты замечает мэтра Патрика, которого встретил на пути в академию. Охотник на демонов явно искал юношу, но не стал подходить в присутствии Элизабет. «Надеюсь, не помешал вашей встрече», — усмехается чародей. «Это было не свидание», — пожимает плечами Сареф. «Разумеется, ты бы не стал ухлестывать засуженный принца Фрода». Маг показывает осведомленность в этих слухах. «Вы тоже об этом слышали? Значит, ты же не думаешь, что я круглые сутки охочусь за фанатиками и монстрами? К тому же я барон и единственный сын своего престарелого отца. Когда Герон заберет его, мне придется заниматься не только охотой, но и своими владениями, а значит, быть в курсе слухов о браках и вендеттах среди знати». Маг неожиданно раскрыл о себе немного информации. «Обычно охотники не слишком распространяются о личной жизни. Понимаю, а зачем мы пришли сюда? Сареф действительно не может придумать, зачем мэтр Патрик привел к разоренному свечному кварталу. За прошедшие дни многочисленные телеги с трупами перестали курсировать между кварталом и буреломами на окраине пригорода, но многочисленные виселицы продолжают стоять на каждой улице. Всех пойманных ремесленников инквизиторы вздернули без суда. Мы допросили ту женщину и ее телохранителей», — начинает объяснение мэтр Патрик. «Хорошо, что ты взял их живыми. От них мы узнали о скрытом святилище под кварталом. При этом в него нельзя попасть из подземных ходов». Пара останавливается у колодца. Маг снимает массивную крышку и сбрасывает вниз веревку. Сареф замечает, что веревка заранее была закреплена, значит, туда уже спускались. «А что Лагус?» — уточняет вампир, спрыгнув с веревки на влажный пол. «Воды в колодце не оказывается. Нашли его здесь, но он успел использовать то же самосожжение, что 4 хрукия из канализации». Маг зажигает небольшой магический огонек, так что секреты унес в могилу. Охотники продвигаются в низком лазе, пока не оказываются в пещере. Если подземная часть города была именно что построенной, то пещера выглядит, будто появилась естественным путем. 4 метра в высоту и 12 в глубину. Глаза вампира замечают у дальней стены подземное озеро, а возле него труп, накрытый тканью. Похоже, что тут ранее все было заполнено водой, питавшей колодец, замечает Сареф. Так и есть. Во время последнего обыска квартала колодец тоже проверялся, и он был полон воды. Огарки каким-то образом осушили его. Смотри сюда. Мэтр Патрик указывает на стену пещеры. Возле нее зажигается с 10 волшебных огней. Перед Сарефом на стене некто нарисовал странные рисунки. Но если приглядеться, то можно понять, что внизу изображены дома большого города, по которым кто-то идет. Вместо головы идущего нарисована руна, которую используют только охотники на вампиров, чтобы обозначать двери жилища, где подозревается наличие вампиров. Это было в памяти Бенедикта Слена. Руна переводится как «вампир». Лагус почему-то нарисовал порт Айзервиц, по крышам которого идет вампир. Охотники на вампиров не увидели в этом скрытого смысла, никогда не пересекались ни с огарками, ни с носильщиками гробов в ходе своей деятельности. Почему вы считаете, что это может быть посланием? У юноши тоже нет догадок, что имел в виду Лагус. Допрашиваемая сказала, что это святилище, но здесь нет никакой религиозной атрибутики. Не считая трупа Лагуса, только рисунок может делать пещеру священной. Попробуешь считать психометрическую информацию? К сожалению, у нас сейчас нет магов, специализирующихся на этом. Сареф кивает и активирует продвинутое чтение. Глава 25. Сареф потратил несколько минут на попытку ментально прощупать рисунок. Любые вещи, созданные разумным человеком, несут на себе определенный отпечаток. Этот след может быть следствием эмоций создателя, его надежд или ненависти. Многие проклятые артефакты, созданные на полях битв или среди алтарей жертвоприношений, даже через века могут нести на себе память о тех или иных событиях. Юноша пошатнулся и даже привалился на стену. Это не осталось незамеченным. «В порядке?» – спрашивает за спиной мэтр Патрик. «Да», – Сарев прогоняет все признаки слабости и нахлынувших чувств. «Прошу меня простить, мне ничего не удалось понять. Мешанина из образов, тут ничего нельзя разглядеть. Мне не кажется, что Лагус вложил в это определенный смысл. В самом деле, чародей выглядит разочарованным. Ну что же, хотя бы закрыли вопрос с огарками. Но носильщики гробов вновь остаются непойманными. Нужно будет искать новые следы. Какие ограничения накладываются на охотников в выборе способов действий? Сарев прячет дрожащие руки в карманы. Мы почти ничем не ограничены, если это поможет работе. Можем войти куда угодно и арестовать почти кого угодно. Допросы, пытки, казни. На многие наши действия могут закрыть глаза. Главное, не делать на виду у всех. А почему ты спрашиваешь? «Разве вы не можете разговорить труп Лагуса?» Сарев кивком указывает на тело у воды. «Некромантия», — уточняет маг. «Многие виды магии находятся под строжайшим запретом, но для нас сделали бы исключение. Проблема в том, что у нас нет некромантов. На магов смерти еще при прошлом короле были страшные гонения, все учебники и артефакты уничтожались, так что от трупа нет пользы. Тогда я бы предложил его уничтожить», — произносит Сарев. «Почему?» Среди носильщиков некроманты явно есть, они могут попробовать выкрасть останки и получить информацию. Не стоит ли предусмотреть такой вариант? Мэтр Патрик на несколько секунд задумался, а после кивнул. Ты прав, стоит сразу пресечь такой исход. Я уничтожу его прямо сейчас и рисунок тоже. Охотник на демонов смотрит на тело, покрывало вспыхивает ярким пламенем. Ты можешь идти, я закончу сам. Сарев кивает и направляется обратно к веревке и свечному кварталу. С последними лучами солнца входит в здание общежития и вскоре запирается в комнате. Студент академии садится на край кровати и пытается осмыслить увиденное. На самом деле продвинутое чтение показало невероятно четкую картину, где вампиром, шагающим по крышам столицы, был сам Сарев. Это походило на застывший кадр, где на улицах разбросаны трупы жителей, а руки юноши по плечи в крови. Этого никогда не происходило в прошлом, значит ли это, что Лагус изобразил видение будущего? Откуда Лагус мог знать, что Сарев является вампиром? Нет, он не мог знать. Вряд ли я встречался с ним. Потухший король, его последняя фраза выглядела такой, будто он знал мое будущее. Вампир задумчиво смотрит перед собой, пока пальцы выбивают странный ритм. Он в Лагуса тоже мог вселиться и его руками оставить тот рисунок. Непонятно лишь, зачем. Хорошо, что я убедил мэтра Патрика избавиться от тела и рисунка. Так мой секрет не раскроется. Раздается стук, отвлекающий от мыслей. За дверью оказывается Иран с приветственно поднятой рукой. «Привет, Сарев. Какой-то ты бледный. Все нормально? Немного утомился. Что ты хотел? Не мог бы ты помочь мне с одним делом?» Иран извиняюще улыбается. «Похоже, я снова сломал ту вещь». «Какую вещь?» – не понимает Сарев. «Ну, ту самую, которую ты мне починил несколько месяцев назад». Теперь вампир вспоминает статуэтку уродливого существа, которую починил с помощью обратной энтропии. «Разве ты еще не закончил ту исследовательскую работу?» – спрашивает Сарев. «Нет, оказалось немного сложнее и во время работы снова разбилась», – удрученно отвечает Ерантискарус. «Ладно, давай прямо сейчас, потом у меня будут еще дела». Комната Ирана не слишком изменилась за прошедшее время, а на столе снова ждут обломки статуэтки. «Тебе нужен свиток с изображением?» «Нет, я помню, как он выглядит», – отказывается студент. «Он действительно помнит в общих чертах, а большего для реставрации не нужно». Название. Реставрация тип. Магия Хаосаранг умения. Суровень освоенности. 14.4% описания. Высококлассное заклятие, позволяющее организовать хаос прошлого. Время изменения энтропии, как и знание о системе, более не оказывает серьезного влияния. Маг хаоса может вернуть объект, состояние или систему объектов и состояний в первоначальный облик без привязки к значениям энтропии. Доподлинно известно, что ничто не исчезает из мира навсегда, но только реставраторы-археологи могут увидеть в хаосе то, что стало его источником активации. Пассы руками, аналогичные обратной энтропии и мысленное построение схемы реставрации. Уже через 30 секунд со стола на Сарефа смотрит плод чьего-то больного воображения со множеством рук и ног, хоть система считает, что это не просто задумка автора. Предмет. Статуэтка пожирателя ветвей. Уровень предмета. С описания. Статуэтка, изображающая пожирателя ветвей, древнего дракона, попавшего под действие чудовищного проклятия. Во время войны пределов дракон перешел под знамена темной эры, но оказался обманут и подвергнут мутации. От некогда красивого и величественного дракона осталось уродское обличие и ненависть ко всему красивому и упорядоченному. Отзвук пожирателя теперь настолько силен, что ограждающий предел постоянно содрогается. Активация. Неизвестно. Студент отходит от стола, чтобы Иран проверил работу. Сейчас система указала уровень предмета, а также обновила описание. В прошлый раз об ограждающем пределе не было ни слова, а еще добавилось поле активации. Что же Иран делает с этим? Скажи, а для чего тебе эта штука? Спрашивает Сарев. Прости, я обещал, что никому ее даже показывать не буду. Брось, ты мне должен уже за две починки. Удовлетвори любопытство, хотя бы без подробностей. Настаивает юноша. Я твою тайну сохранил и продолжу хранить. ХММ, ладно. Собеседник явно борется сам с собой, потирает руки и не смотрит в глаза. Это особенная вещь, олицетворяющая древнего монстра. Я восстанавливаю канал между тем существом и статуэткой, но процесс подвержен ошибкам. Если ошибка критическая, то статуэтка может даже разлететься на кусочки. А зачем тебе поддерживать канал? Это не опасно, не волнуйся, наставник мне подробно рассказал о том, что и как нужно делать. Риск минимален. Однокурсник убирает статуэтку подальше от глаз. Что произойдет, когда ты закончишь работу? Точно не знаю, но на финальном этапе мне будет помогать наставник. Это может быть прорывом в новую область исследовательской магии. Иран будто повторяет услышанные где-то слова. Кстати, я ведь так и не знаю, кто из магов взял тебя в ученики. Не из академии. Ведет частную практику и живет в нашем поместье. Прости, других подробностей рассказать не могу. Наставник старается не афишировать свою личность. Понимаю, говорит Сарев. Спасибо за доверие. Тогда я пойду. Это тебе спасибо за помощь. Тискарус закрывает дверь за Сарефом, причем довольно поспешно. Сарефу остается только вернуться в комнату. Чтобы не впасть в оцепенение от различных мыслей, юноша продолжает работу над жезлом. Ценность представляет не только артефакт, но и растущий уровень освоенности умения. К сожалению, махинация хитрого ученика все-таки имеет некоторые ограничения, так как прирост освоенности под допингом с каждым применением становится меньше. Таким образом, сломать правила системы не выйдет. Хотя, может быть так, что система не устанавливает правила, а лишь отражает привычный ход вещей. Если представить нечто, позволяющее стать мастером в чем-то без тренировок, то оно обязательно должно иметь ограничения и последствия. В перерывах между использованием магии Сарев листает полученные от мэтра Вильгельма книги. В них огромное количество информации касательно области магии, к которой относятся оковы удержания Манпласа. Одна книга полностью посвящена феномену ментального шторма, когда источник во сне непроизвольно воздействует на тренированный разум, погружая в кошмары. Другая книга написана магом-целителем о проблемах с невозможностью контролировать и управлять магической энергией. Но самой интересной оказывается копия заметок исследователя, жившего два века назад. В заметках указывается экспериментальный способ излечения всех подобных состояний, но для этого нужна вещь с энергоемкостью не менее 10 фонтанов рир. Сарев достает с книжной полки справочник по различным мерам и определениям в магическом искусстве, так как не понимает, чему эквивалентен один фонтан рир. Два века назад это, может, было привычной мерой энергоемкости, но на занятиях используют совсем другую систему исчисления. Форма контрара, форма удержания в цикле, формация вписанного объема, фонтан рир. Палец спускается по оглавлению, пока нужное определение не найдено. После студент быстро находит нужную страницу. Фонтан рир, степень энергоемкости, введенная на западном континенте магами Аквинтийской высшей академии магии, читает Сарев. Фонтан рир, реально существовавший промежуточный полюс магии в русле реки Пальон. Полюс просуществовал свыше 500 лет и рассеялся в 3310 году. Для перевода на монарийскую систему летоисчисления воспользуйтесь таблицей в конце справочника. Да ладно, вслух удивляется Сарев. Один промежуточный полюс магии содержит огромное количество магической силы. Сейчас в мире таких не более 17, если верить последней лекции по геомантии. А нужен предмет, способный вместить в себя энергию 10 таких полюсов. Такие предметы в мире вряд ли остались, разве что в королевских сокровищницах и тайных хранилищах магических организаций. После этого взгляд падает на тлеющий жезл сердца стихии. Каждое сердце стихии имеет определенный срок жизни, сейчас в мире больше не может быть других таких, так как изготовители унесли рецепты в могилу. По идее, сердце стихии вполне может обладать такой энергоемкостью, иначе не смогло бы выполнять заложенную функцию, говорит сам себе Сарев и продолжает работу над предметом, тут же выкинув из головы посторонние размышления, чтобы не терять концентрацию. Глава 26. Прошла примерно неделя в привычном ритме, пока на очередное утро Сарев с удивлением не замечает выпавший снег на территории Академии. Последние дни лили холодные дожди, а теперь и снег подоспел. Скорее всего, быстро растает, но Сарев с удовольствием вдыхает холодный утренний воздух. Несмотря на бодрящую температуру, студент чувствует себя очень усталым и закрывает окно. Этой ночью не удалось сомкнуть глаза, зато переделана куча работы. Очень хочется лечь на кровать, укрыться одеялом и спать до вечера. Выносливость вампира позволяет не спать неделями при условии постоянного употребления крови. К счастью, с последним проблем нет. Знакомым маршрутом вампир отправляется к лабораториям мэтра Вильгельма. Нужно восполнить силы с помощью питания, сегодня сразу два экзамена. Чтобы опережать стандартную учебную программу, приходится увеличивать нагрузку по учебе. Темы, которые обычно студенты проходят на протяжении месяца, Сарев пытается пройти в течение 3-4 часов. Не всегда получается, но если сдаст сегодняшние экзамены, то можно будет немного передохнуть. Охотники на демонов в последнее время не приглашали в дозоры, тем более в рейды, что пришлось как нельзя кстати. Вампир проворачивает ключ и толкает дверь лаборатории. Вчера наставник явно проводил какой-то эксперимент. Обостренное обоняние различает неестественных запах, почти полностью выветрившийся. Сарев отпирает дверцу комода, в котором стоят два кувшина. Чары на кувшинах сохраняют кровь в свежем виде сколь угодно долго, не забывая только обновлять. Сейчас молодой маг знает, как именно их установить, так что попытка сделать хранилище в лесу близ Маздарина теперь кажется смешной. Вампир аккуратно снимает крышку сосуда и прикладывается к краю. После приподнимает кувшин, начиная пить. Безвкусная как вода, хотя обычные люди должны различать хотя бы какие-нибудь оттенки вкуса. Судя по всему, вкусовые рецепторы у вампиров тоже немного меняются, Сарев заметил это сразу с несколькими продуктами. Хотя, если вспомнить, далеко не каждый прием крови не имел вкуса, вспомнить хотя бы вампира Деррила из Фандаркбурга. Слух различает открытие двери на этаже, поэтому Сарев быстро закрывает кувшин и убирает обратно. Вряд ли это мэтр Вильгельм, так как слишком рано. Вероятно, пришли слуги, чтобы провести ежедневную уборку. Среди слуг обычные люди, так что нужно сохранять осторожность. Юноша тщательно вытирает рот, проверяет одежду на наличие пятен крови и только после этого выходит из лаборатории. Студент действительно видит двух служанок с метелками и тряпками. Девушки глубоким поклоном приветствуют ученика-чародея, знают, что Сарев может по делам приходить рано утром. Юноша кивком отвечает и направляется к выходу. В момент, когда уже хотел выйти, до слуха доносится хихиканье и тихое обсуждение. Вероятно, они не подозревают, что могут быть услышаны на таком расстоянии. Сарев прислушивается к разговору ушедших к дальнему концу коридора служанок, остановившись в дверном проеме. Перешептывания касаются внешности ученика графа и вопросах, нравится ли он собеседнице. Никаких опасных слухов не появляется, поэтому Сарев возвращается в общежитие. Уже через час сидит на экзамене по предмету «Магическая энергия». Продвинутый уровень. Его родной поток будет сдавать его только в конце первого года обучения. Дисциплина включает в себя знания не только общих законов, но и частных случаев. На пергаменте дано 10 задач на самое разнообразное применение волшебства с помощью чистой магической энергии. Динамика, прогрессия, изменения во времени, взаимодействие сред, условия, логика и тому подобные задачи. Юноша аккуратно выписывает решение по каждой задаче. Без такого базиса действительно можно не овладеть магией высокого уровня, неважно, фундаментальная ли она или мистическая. После этого экзамена приходится сразу бежать в другой корпус, где предстоит выдержать испытание по продвинутым алхимическим реакциям. Причем здесь нужно не только ответить на многочисленные вопросы и решить задачи, но еще и провести случайно выбранный опыт на глазах учителя алхимии. Сарефу достается опыт по работе с магической коррозией материалов. Не самый сложный, но и далеко не простой опыт. Перед студентом лежат две железные пластинки, причем одна уже подверглась сильной коррозии. Существует магия, которая может как вызывать явление, так и устранять последствия. Название. Металлическая коррозия тип. Алхимия и ранг умения. Уровень освоенности. 22.9% описания. Комплексная система, соединяющая заклятие разделения сред и ускорение реакции. Таким образом маг может повторить естественный процесс с коррозией металлов в искусственной среде с большой скоростью протекания реакции водородной, кислородной или химической коррозии активация. Активировать разделение сред и ускорение реакции в нужных для реакции отношениях для получения нужного типа коррозии. Объект магии должен находиться в центре используемой магии. Для экзамена пришлось выучить множество заклятий, но в алхимии, как и во многих других областях волшебства, сложная магия является сложением простых чар, так что труднее всего было овладеть базовыми приемами, как, например, возможность воссоздать и отделить пространство для химической реакции от окружающей среды. Грубо говоря, создать невидимую пробирку с нужными условиями из ничего, а после многократно ускорить течение реакции. Чистая пластинка тут же покрывается ржавчиной, что вызывает одобрительный кивок преподавателя. После нужно сделать ровно наоборот со второй пластинкой. Слой ржавчины отпадает, показывая девственно чистый металл без признаков коррозии. Оценку за практический опыт Сарев получает высшую. С учетом уверенности в теоретической части юноша не волнуется за судьбу общей оценки. «Привет, Сарев!» К скамейке внутри корпуса подходит Элизабет. Разумеется, она сдавала те же экзамены, их программы сейчас одинаковы. Конечно, можно было составить полностью свою программу, но руководство Академии настаивало на своей версии. Надо отдать должное, даже для ускоренного обучения она сбалансирована, поэтому не было причин отказываться. «Привет, как прошел экзамен?» Сарев сдвигается, освобождая место для собеседницы. Юноша замечает, что она надела теплый вариант студенческой одежды, как и многие другие студенты. А вот Сарев продолжает ходить в легком варианте, так как холод для него не такой сильный. Сарев делает отметку, что нужно будет не выделяться из толпы. «Проблем не доставил. Какой тебе достался практический опыт?» — спрашивает девушка. «Коррозия. У тебя агрегатные состояния. Кстати, я хотела поговорить о кое-чем». «Слушаю», — кивает Сарев. «Я хочу взять заказ в гильдии авантюристов», — решительно произносит Элизабет, повернувшись всем корпусом к юноше. «Именно взять?» «Да, выступить как исполнитель», — подтверждает студентка. «С какой целью?» «Речь о конкретном заказе?» Сарев удивлен такому решению и пытается понять, что задумала собеседница. «У меня через 2 недели свадьба. Было решено, что помолвка и свадьба будет объединена. Я не знаю точно, что будет после этого. Может быть, продолжу обучение, а может, уеду из столицы в Мисскраун», — начинает объяснение Элизабет, но останавливается. «Хочешь взять невыполнимый заказ, чтобы погибнуть со славой и не выходить замуж?» — в шутку предполагает Сарев. «А, нет, брось подшучивать», — улыбается Элизабет. «Со своей свадьбой я ничего делать не собираюсь, но хочу напоследок сделать то, что всегда хотела. А взять заказ должен я, так как ты не состоишь в гильдии, а на его выполнение взять тебя», — уточняет Сарев, а про себя говорит: «Никогда бы не подумал, что она действительно будет такого желать. Чужая душа, потемки». «Да, извини, здесь мне потребуется твоя помощь, только с тобой я знакома достаточно хорошо». Сарев слышит учащение пульса Элизабет. «Ладно, но твоя семья не будет против?» «Будет, поэтому я им ничего не скажу», — твердо отвечает девушка. «Вероятно, их недовольство не слишком ее пугает. Тогда нам нужно будет взять что-то за пределами столицы, в городе тебя могут узнать», — рассуждает Сарев, а Элизабет кивает. «Выбор заказа я доверяю тебе, Сарев». «Хорошо, но в таком случае нам нужен будет кто-то еще. Например, я могу взять Элин, она давно просится». «Я не против, конечно, но не будет ли это опасно для нее, и зачем нам еще один участник?» Элизабет вопросительно смотрит на Сарефа. «Не волнуйся, я подберу заказ, где ей с нами ничего угрожать не будет», — объясняет Сарев. «А вот насчет второго, мне не хочется, чтобы твоя репутация пострадала, если об этом узнают. Уходить куда-то наедине с парнем накануне свадьбы — такое поведение не приветствуется, не так ли?» Элизабет выглядит смущенной, словно совсем об этом не подумала. «Если такое выявится, то у тебя проблем будет даже больше, чем у меня. Почему-то совсем об этом не подумала, извини, тогда придется отменить. Прости, что не подумала. Элизабет собирается встать, но Сарев чуть касается локтя. Если пойдем втроем, то таких проблем уже не будет. Не переживай, я все устрою. На лице девушки видна борьба, ей очень не хочется подставлять Сарефа. Лучше уж рискнуть, но насладиться свободой авантюризма, чем всю оставшуюся жизнь жалеть, не так ли? Мягко произносит Сареф и улыбается, будто не видит в этом ничего опасного. Хорошо, спасибо, я перед тобой в неоплатном долгу. Благодарит Элизабет и встает. На завтрашнем занятии я сообщу детали. Обещает юноша и провожает взглядом уходящую девушку. Как только она выходит из учебного корпуса, Сареф перестает поддерживать улыбку, возвращаясь к привычному спокойному состоянию. Это будет не так просто, но результат нельзя получить ничего не деланием. Сареф тоже встает и отправляется в общежитие, чтобы взять учебники. На сегодня еще три занятия запланировано. Глава 27. Вечером того же дня, когда Сареф согласился помочь Элизабет, авантюрист приходит в гильдию и начинает изучать доски заказов. Со времен недолгого проживания в Маздарене вампир не взял ни одного заказа, так как статус студента позволяет ему сосредоточить внимание только на учебе. Сареф читает все заказы подряд в попытке найти что-то подходящее. Оно не должно быть слишком долгим, вряд ли Элизабет сможет уделить выполнению задания много времени. Также уровень сложности должен быть низким, чтобы для Эллен был не слишком опасным. В голове вертятся и другие условия, например, выполнение за пределами города и наличие чего-то, что действительно может понравиться спутницам. «Выбираешь заказ?» – подходит Фрида. «Не ожидала, что ты вдруг этим заинтересуешься, да еще и Эллен хочешь взять. Она давно упрашивала, я пригляжу за ней». Об участии Элизабет юноша намеренно умолчал. Чем меньше людей об этом будут знать, тем лучше. Ладно, рыжеволосая девушка не собирается спорить. К счастью, в столичном округе Солнечного Синода уже давно зачищены все лагеря монстров и разбойников. Со временем возвращаются, конечно, поэтому патрульной работы сейчас больше, чем обычных заказов. Как насчет сопровождения каравана вместе с группой Берута? Безопасно, но не интересно. Разумеется, все интересные заказы ведь повышенной сложности. Фрида замечает, что собеседник надолго остановился возле одной из листовок. Ты хочешь взять это? Почему поимка дракона имеет такой низкий уровень опасности? Чтобы поймать настоящего дракона потребуется участие как минимум всего столичного филиала авантюристов при поддержке Королевского двора и других организаций. Один дракон вполне может стать проблемой целой страны. А, там не о настоящем драконе. Точнее, мы считаем, что никакого дракона вовсе нет. Фрида явно узнает заказ. Община фермеров на краю округа какое-то время назад увидела над своим поселением пролетающего дракона. Сначала на это обратили внимание все, даже вне гильдии, но никакого дракона найти не удалось. Тогда почему висит заказ, не понимает Сареф. Староста уверен, что дракон никуда не делся, и утверждает, что периодически замечает его. Но никаких следов и лежбищ найдено не было, как и не было пропажи людей или скота. Очевидцы говорили, что дракон был большим, такое существо не может не оставлять следов как рядом, так и в соседних округах. Значит, нужно разгадать причину появления дракона, или его настоящую суть. Ну, наверное, за этот заказ никто не взялся, так как трата времени на проверку байк не окупается вознаграждением. Пожимает плечами Фрида. Тогда возьмем это. Эллен понравится, да и миссия без угрозы жизни. Сареф срывает листок. Хм, думаю, ты прав. Это самый лучший вариант из всех представленных, ей не помешает изучить округ. Я сейчас оформлю. Фрида забирает листок, а юноша погружается в размышления, что взять с собой в поход. На следующий день рассказывает Элизабет о принятом заказе. Как и ожидалось, загадка неуловимого дракона заинтересовала девушку куда сильнее той же охоты на болотных слизней. При этом, насчет своего снаряжения Элизабет позаботится самостоятельно, так что Сарефу нужно лишь собрать Эллен. Пришлось пропустить два занятия, но студент решил как можно раньше закрыть вопрос подготовки. Вместе с эльфийкой прошлись по нескольким лавкам, где Сареф предварительно оставил заказ. Теперь у Эллен есть своя походная одежда, сапожки. Таких детей на улицах порта Айзервица вряд ли встретишь. Если представить, что эльфка за секунду повзрослеет, то вполне можно подумать о том, что это настоящая авантюристка. А это все? Спрашивает Эллен. Хочешь что-то еще? Не знаю, а что еще нужно взять с собой? Все основное уже есть. Сарев берет спутницу за руку, проходя в толчье рынка. Продолжить разговор удалось только после выхода с базара. «А что у тебя с руками?» – спрашивает авантюрист. Элин на этот вопрос испуганно прячет руки за спиной. «Эн, ничего, я не буду тебя ругать». Сарев присаживается на скамейку в городском парке богатого квартала. «Ничего страшного, просто помогала Фриде и училась работать с веретеном». Немного неловко рядом садится эльфка и показывает ладони со свежими мозолями. «Марта вот очень ловко умеет прясть, а у меня веретено постоянно из рук выскакивает. Потренируешься и сноровка придет, но это все, в каком смысле?» Вместо ответа юноша легонько тыкнул пальцем в бок Эллин. «Ай!» Та от неожиданности вскрикнула. «Ну зачем? О, попал с первого раза!» Удовлетворительно кивает Сарев. «Это плохая игра!» Эллин обиженно отодвигается подальше. «Прости, но как тебя разговорить еще? Мозоли ведь не от веретена, ты тренируешься с оружием?» «Да!» Тихо отвечает Эллин и отводит взгляд. «Как ты догадался, у тебя сильно скованные телодвижения, будто болят все мышцы. На примерке ты старалась не касаться определенных мест из-за синяков и ушибов. От тебя исходит запах мази для полировки металла, а под ногтями забились остатки шлифовального камня». Начинает перечислять вампир, пока эльфийка не замахала руками, чтобы прекратил. «Да-да, все так, как это вообще можно заметить? Ты что, магию использовал?» Сарев получает в ответ подозрительный взгляд. «Нет, магия тут ни при чем». «Тогда как?» Не отстает Эллин. «Чем был вооружен прошедший минуту назад ремесленник?» «Что?» Собеседница сбита с толку. «Членом какого цеха он является?» Что рассмешило женщину, которая его сопровождала. «Кем она ему приходится?» «Что уронили те грузчики на соседней дорожке?» «В какую сторону прошли стражники?» «Чем занимался сапожник, что аж 10 минут открывал нам дверь?» Продолжают сыпаться вопросы, а Эллин ошеломленно смотрит на Сарефа. «Ты ведь не обратила внимания на это?» Сарев продолжает рассуждение. «И в этом кроется секрет фокуса. Нельзя заполнять разум фоновыми рассуждениями и бесполезным шумом из эмоций. Если человек находится в состоянии готовности, то может замечать то, на что все остальные закрывают глаза. Стоит уйти в мысли или мечты, заболтаться в диалоге с самим собой, то детали объективной реальности вокруг перестают существовать. И однажды так можно пропустить смертельный удар. Ничего себе!» Бубнит Эллин и осматривает окрестности совсем другим взглядом. «Тренируй осознанность происходящего вокруг. После тебе не составит труда следить за всем без затраты силы концентрации. Ты сможешь среагировать на опасную ситуацию, а также тебя будет очень трудно отвлечь от действительно важного дела ненужными деталями. С опытом ты даже сможешь делать верные умозаключения на основе увиденного или услышанного». Сарев понимает, что это не совсем так. Он видит, слышит и чувствует на сверхчеловеческом уровне, но это не значит, что не сработает с обычным человеком или эльфом. Те же охотники на демонов используют схожие техники для слежки и погони. «Понятно, хорошо, я буду тренироваться», – обещает Эллин. «И я не против твоих тренировок. Умение работать с оружием обязательно поможет тебе в будущем. Сделает крепче и здоровее. Тебя ведь Фрида обучает?» «Да, она». «Спасибо, мы не знали, как ты на это отреагируешь, поэтому я не хотела говорить и Фриду попросила молчать», – смущенно признается Эллин. «Ты можешь обращаться ко мне по любым волнующим тебя вопросам. Жаль, что я не всегда рядом». А теперь, Сарев придвигается и кладет руку на плечо эльфки. Название. Аура благословения кадуциотип. Божественная сила ранг умения. Суровень освоенности. 17.3% описания. Способность кадуция создавать вокруг пользователя зону, наполненную божественной энергией исцеления. Аура обладает возможностью божественного исцеления, ускорения регенерации здоровья, выносливости и маны. Чем выше уровень освоенности, тем шире может быть зона, и тем более сильный эффект оказывает, и дольше держится. Может снимать отрицательные эффекты и пассивно защищает от ядов и проклятий. Аура обволакивает тело Эллин, залечивая синяки и ушибы. По лицу эльфийки видно, что умение вызывает ощутимый эффект. После спутница смотрит на ладони, а мозоли остались на месте. «Будет лучше, если они заживут естественным путем. Если я исцелю кожу на руках, то ты лишь снова сотрешь ее. Нужно, чтобы кожа загрубела, тогда проблем не будет», — объясняет Сарев и показывает, как можно наложить повязку при следующей тренировке. В памяти Бенедикта, Ганмы и Мясника есть воспоминание, что каждый делал так, впервые взяв оружие в руки. «Знаешь, может тебе купить личное оружие?» – предлагает вампир. «Я бы отдал свой меч, но он велик для твоих рук». «А можно?» – встрепенулась девчонка. «Почему нет? Ты же отправляешься на свой первый заказ. Кто знает, что может случиться?» Сареф решил, что будет лучше взять оружие, которое сможет выручить хозяйку на протяжении всей жизни, поэтому отдал предпочтение королевской кузне, где покупают оружие аристократы и богатые рыцари. Таким образом Эллен стала обладательницей острого кинжала с лезвием, отливающим синим цветом под солнечными лучами. Вампир помнит, что это необычная руда, привозимая из других земель. Выплавляемый металл становится очень гибким и способен прослужить гораздо дольше. Конечно, по сравнению с возможностями алхимических чернил даже заморская руда выглядит серой, но это не значит, что алхимики когда-нибудь не доберутся до способа магическим путем синтезировать неизвестные природе материалы, как это было в прошлой жизни. Сейчас главное, что Эллен очень довольна полученному подарку. Глава 28. День выхода на заказ специально был выбран на выходной. Велик шанс того, что они не управятся за день, но вполне могут прогулять пару-тройку дней, ведь их учебная программа позволяет свободное посещение. Раз последние экзамены сданы на отлично, то руководство Академии не обратит на отсутствие большого внимания. Было решено выйти ранним утром. Сейчас Сареф вместе с Эллен стоит у городских ворот. Ночью снова выпал снег, но явно растает за полдня. Эллен несет за спиной собственный рюкзак, как и Сареф. По непрекращающемуся зеванию юноша догадывается о том, что эльфка ночью спала плохо, если вообще сомкнула глаза. Элизабет предложила встретиться именно здесь, чтобы кто-то не увидел их вместе около магической академии. Так как она живет в общежитии, то ее отсутствие должно остаться незамеченным как для семьи Викар, так и для стороны жениха. Через несколько минут Сареф замечает таки девушку. Дочь епископа тоже основательно подготовилась. Новенький облегающий доспех, который наверняка зачарован, походный рюкзак, посох и даже короткий клинок на поясе. Сарефу трудно представить, что Элизабет Викар умеет с ним обращаться, так как никогда не замечал следов тренировок. Если сравнить со Фридой, то объем мускулатуры, походка, состояние кожи, все отличается. Учитывая, как беловолосая девушка постоянно поддерживает меч у левого бедра, Сареф подтверждает догадку. Самому такое не нравится, поэтому привязал меч к рюкзаку за спиной. «Простите, немного опоздала». Элизабет немного запыхалась. «Ничего страшного, это мы немного раньше пришли. Отправляемся?» «Да, я полностью готова». «О, Эллен, ты такая крутая!» Студентка обращает внимание на эльфийку, с которой моментально спадает сонливость. «Правда, у меня тоже есть меч», — с гордостью демонстрирует вчерашний подарок девочка. «Ох, он же из глубоководного железа! Потрясающе!» Элизабет сразу замечает особенности материала. «Ага-ага!» Эллен пытается вернуть кинжал в ножны, но не может попасть с первого раза. Так как вчера уже один раз поранилась, то каждый раз старается сделать максимально аккуратно. «Давай помогу», — смеется Элизабет. «Неплохо, что они так легко сошлись», — Сареф терпеливо ждет, пока спутницы закончат. Все втроем выходят из порта Айзервица по направлению к конюшням гильдии. Сареф еще вчера договорился на подготовку двух лошадей, так что ранним утром их уже ждут оседланные скакуны. В этот раз Сареф снова попросил выдать самых спокойных, так как забыл спросить, насколько Элизабет хороша в верховой езде. «Есть, у меня получилось». Эллен уже не первый раз здесь и наловчилась запрыгивать на коня. К сожалению, найти для нее подходящее седло еще не удалось. Если на ипподроме она вполне может ездить, не доставая до стремян, то в дальнем пути это будет тяжко. Поэтому Сареф сажает ее перед собой и вручает поводья. У Элизабет возникли некоторые сложности, но больше из-за того, что в высшем свете женщины используют исключительно дамский способ верховой езды, однако, все седла на конюшне не имеют передней луки для правой ноги, которая требуется для боковой посадки. Впрочем, девушка быстро освоилась в мужском способе езды. Солнечный Синод не является большим округом, на лошадях достичь его края получится часа за три. По заказу требуется добраться до деревни Абертром и найти старосту. После этого можно приниматься за разгадку появления дракона или того, что с ним спутали. «Все прошло гладко?» – спрашивает Сареф. Лошади идут вровень друг с другом медленной рысью по проселочной дороге пригорода. «Да, я вышла незаметно. Использовала скрывающие чары на всякий случай. У тебя есть предположение, Что именно могли видеть в деревне? Может быть что угодно. Настоящий взрослый дракон действительно не может обитать в местности и не оставлять следов. Это же буквально летающее бедствие. Он мог, конечно, пролетать над королевством, но тогда бы его увидели лишь раз. Сарев не считает, что удастся успешно выполнить заказ, но он взял его вовсе не для получения вознаграждения. Ты прав, причин может быть много. Элизабет поворачивает голову и смотрит на Эллин. Она заснула, да, видать, не выспалась. Эллин езда убаюкала почти сразу, так что поводья пришлось забрать. Руки Сарефа не позволяют девочке упасть с седла, а чуть откинутая спина помогает удобно устроиться. Я давно хотела спросить, она твоя младшая сестра или дочь брата? Мы не родственники. Я случайно встретился с ней и помог сбежать от работорговца. После этого взял к себе. Юноша очень кратко рассказывает о знакомстве с Эллин. При этом, эльфийское происхождение не упоминает. Кулон изменчивости, который Эллин каждый раз надевает при выходе из дома, позволяет скрыть форму ушей, но действует артефакт только 8 часов. Для подзарядки потребуется 4 часа, во время которых Элизабет может случайно узнать этот секрет. Но ради дела Сарев готов на это пойти. Бедняжка. Работорговцы продолжают проникать на территорию Монарии, несмотря на запреты, произносит Элизабет. Можно даже сказать, что нахождение вне закона сделало их только хитрее и изворотливее. Многие аристократы уверены, что если разрешить рабство с государственным контролем, то проблем было бы куда меньше. А как ты думаешь, зерно пользы в этом действительно можно найти по примеру других стран, но я отношусь к рабству отрицательно. Иного ответа Сарев не может дать, так как лишение свободы было первым, что он узнал в новом мире. Полностью поддерживаю, лучше уж наемный труд, ведь во всяком случае он оплачивается и не дает права собственности на жизнь и свободу выбора. К примеру, вся прислуга Фернанта Кула работает по такому принципу, но многие землевладельцы лишь прикрываются этим, а по факту устанавливают рабские порядки. Собеседница с негодованием развивает мысль. Возможно, осторожно реагирует Сарев. Как ты думаешь, как это можно изменить? Элизабет теперь смотрит прямо на юношу. Для этого потребуется изменить мышление как рабов, так и господ. Процесс в любом случае не быстрый и непростой. Знание мировой истории из прошлой жизни прямо на это указывает. Да, наверное, ты прав. У нас хотя бы восстание не происходит. Некоторое время путники скачут в молчании. Пригород уже остался позади. Теперь тракт ведет на юг вплоть до крупного села под названием Накиссон, где им нужно будет повернуть на восток и скакать до Абертрама. Солнце уже начинает растапливать снег, что неизбежно приведет к повсеместной грязи. Мимо проехало множество караванов. Купцы из других округов и даже стран стремятся в порт Айзервиц. Этих людей не пугает ни утренний холод, ни скорая грязь. Даже разбойники теперь не так опасны, благодаря усилиям королевства по их уничтожению. При этом многие караваны по-прежнему нанимают личную охрану из авантюристов или обычных наемников для пущей уверенности. Троица путешественников выглядит как авантюристы, поэтому не привлекает к себе много внимания. Вскоре по левую руку остается Накиссон с полусотней крыш, над которыми стоят столбы печного дыма. Один раз пришлось остановиться из-за вальяжно переходящих дорогу коров. Примерно после этого Эллин наконец проснулась. «А, я что, заснула?» Эльфка протирает глаза. «Еще раз с добрым утром, Соня!» Смеется Элизабет. «Я не Соня, просто не выспалась. Можно я буду вести?» Эллин отрывается от нагретого места на животе и груди Сарефа. «Конечно, юноша вручает поводья. Дорога все равно прямая, как стрела. А там правда будет дракон?» Спрашивает девочка. «Надеюсь, что нет», честно отвечает Сарев, чем вызывает смех. «Я бы хотела посмотреть на дракона», задумчиво говорит Эллин. «Издалека, разумеется. Издалека и я бы не отказалась», отвечает Элизабет. «А ты, Сарев, я бы даже на выстрел катапульты скорее всего не подошел», пожимает плечами авантюрист. «Драконы – древние и могучие создания. Среди них есть разумные особи, которым уже очень много лет, но шанс встретить неразумного хищника намного выше. Никто в здравом уме не решит приближаться к динозаврам местного разлива. Даже такой профессии, как охотник на драконов, сейчас не найти, так как риск слишком большой. Демоны и вампиры, конечно, не менее опасны, но появление дракона в городе не останется незамеченным, и дракон никогда не попытается выставить себя человеком. А правда, что драконы умеют дышать огнем? В Эллен просыпается любознательный ребенок. Некоторые действительно могут, объясняет Элизабет. Непродолжительное время, но мощь их дыхания все равно невероятна. Самым опасным считается сам дракон. Даже молодые драконы могут быть размером с корабль, причем куда тяжелее. У них невероятно прочная шкура, когти и зубы. Они могут снести каменную башню, просто пролетев сквозь нее, и жевать доспехи как хлеб. О, круто! А как они летают, если такие тяжелые? Задает логичный вопрос Эллен. Ну, летать могут далеко не все. Если дракон может осознанно использовать магию, то способен поддерживать себя в воздухе с помощью магической силы. Остальные могут лишь планировать, поэтому любит селиться на скалах и утесах. Девушка продолжает мини-лекцию. Драконы могут заметить жертву на равнине, после чего спрыгнуть с высокой точки и планировать на огромной скорости до своей жертвы. Постоянно отталкиваясь, они могут преодолевать большие расстояния на псевдополите, а на скалы они забираются карабканьем. Ничего себе, но вокруг нет никаких скал. Эллен осматривает окрестности, скоро прибудут к Абертраму. Если не считать гор на горизонте, то вокруг действительно только поля и леса. Ты права, но отсюда мы можем и не видеть возвышенности. Спросим у старосты, верно? Элизабет все же не знает, как в таких случаях поступают авантюристы. Да, можно будет спросить, соглашается Сарев. Но мы все же маги, можем использовать свои сильные стороны. На лице Элизабет появляется понимание. Точно, ведь мы можем с помощью магии просканировать окружающий ландшафт, кивает однокурсница. Некоторые виды поисковой магии могут даже засечь дракона. Именно, вряд ли до нас привлекали мага. Глядишь, найдем что-нибудь интересное. О, а я тоже изучила заклинание, перебивает Эллен и протягивает руки к небу, будто хочет схватить тучку. Система молчит, как и сам Сарев не понимает, что это за странный пас, и что должно произойти, спрашивает Элизабет. Значит, тоже впервые видит такое. Удача, приди, неожиданно громко крикнула эльфка, аж птицы с ближайшего дерева вспорхнули с веток. Это магия, привлекающая удачу, а во, никогда такой не видела. Элизабет ничего не говорит о том, что настоящее влияние на поля вероятности событий выглядит совсем не так и во много раз сложнее. У Сарефа точно не получится принудительно воздействовать на вероятность удачи в походе с помощью такой магии. Можно сделать так, чтобы из 100 подкидываний всегда выпала верс монеты, там все-таки два возможных исхода. А процессы со многими переменными магии вряд ли поддадутся, так как сложность вычислений вырастет в геометрической прогрессии. Через 20 минут путники въезжают в околицу деревни Абертрам. Глава 29. Абертрам выглядит как самая обычная деревня. Довольно крупная, больше 20 домов, но для столичного округа это привычное дело. Пункт назначения был достигнут к полудню, так что приезд авантюристов не остается незамеченным. Возможно, это даже к лучшему, так как искать старосту не пришлось. Ну наконец-то! Пожилой староста подходит к авантюристам. На каждый шаг тяжело опирается на палку. Добрый день. Приветствует Сарев и показывает нашивку. Мы из гильдии авантюристов. Можем переговорить наедине? Да, конечно. Проходите в мой дом. Староста ведет прибывших за собой. Мой сын позаботится о лошадях. Сарев вместе с Элизабет и Эллен входит в самый большой дом деревни. К счастью, староста не стал проверять нашивки спутниц, как и ничего не сказал о присутствии ребенка, который вряд ли может быть авантюристом. Я ожидал, что прибудет большой отряд. Пожилой человек присаживается за длинный стол. Меня зовут Абрахам Сарев, представляется юноша, а это Элизабет и Эллен. Мы действительно прибыли втроем, так как по информации гильдии никакого дракона здесь нет. Чушь, Абрахам с силой ударяет палкой по полу, из-за чего Эллен вздрагивает. Вчера мы снова его видели. Не только я, но еще два рыбака и пастух. Что мы будем делать, если дракон заявится сюда? И почему дракон просто летает над этой местностью? Он здесь не охотится, и лежбищ не держит. Авантюрист никак не реагирует на повышенный тон голоса старосты. Откуда мне знать? Я умею читать и писать, могу вести хозяйство и в молодости работал на земле. Но вот в драконах я не разбираюсь. Если вы взяли мой заказ, то это вы должны мне сказать, что он здесь забыл. Абрахам хмурит седые брови. Разумеется, кивает Сарев. Где вы вчера его видели, и какие у вас есть предположения, что дракон мог здесь забыть? Ступайте по руслу реки на север, пока не дойдете до озера. На берегу увидите лодки рыбаков из деревни. Там вчера пролетал дракон в сторону дальнего берега озера, а предположений никаких нет. У нас нет ничего, что могло бы заинтересовать подобную тварь, кроме домашнего скота, но он его не жрет. Деревенский староста, не предложивший даже воды гостям, еле заметно ерзает, будто хочет поскорее закончить разговор. Благодарю за информацию. Есть ли в деревне место, где мы можем остановиться, если заказ займет больше времени? У нас есть одна гостевая комната, внук вас проводит. Можете использовать ее, но бесплатной кормежки не будет. Бурчит старик. Не проблема. Встает Сарев, а следом и девушки. Хорошего дня. Троица выходит из дома старосты, где их находит внук Абрахама. Босоногий мальчуган болтает без умолку, но его рассказ не противоречит сказанному старостой. Мальчик по имени Якоб довел до самого дальнего дома, который тоже принадлежит семье старосты. Предоставленная комната не имеет даже кровати, но в этом случае их выручат спальные мешки. Сарев и вовсе бы предпочел ночевать под открытым небом, но вот спутницам это может быть слишком тяжело. Ну, тогда я побежал. Если что, кричите мне, я почти всегда в деревне, помогаю дедушке. Якоб исчезает за дверью, бросив последний взгляд на Эллин. Дети всегда подмечают других детей. Не будь Сарефа и Элизабет рядом, то даже бы решился позвать с собой гулять по деревне. Староста был какой-то злой, делится впечатлениями Эллин. Старые люди могут быть невежливыми и капризными. Пожимает плечами Элизабет. То есть, ты тоже станешь когда-нибудь такой? От девочки уже летит вопрос. Ох, надеюсь, что нет. Смеется беловолосая девушка. Сарев, что будем теперь делать? Мне бы хотелось, чтобы у вас остались приятные воспоминания об этом приключении. Так что, как насчет игры? Сарев начинает объяснять план. Собеседницы переглядываются, услышав про игру. Да-да, хочу игру. Эллин, разумеется, долго над этим не думает, ведь редко Сарев сам предложит такое. А что за игра? Спрашивает Элизабет. Все просто. Кто первым разгадает загадку появления дракона, тот победит. Проигравший отдаст победителю какой-нибудь приз. Эллин и Элизабет, вы будете в одной команде против меня. Что думаете? Эльфийка тут же соглашается, так что Элизабет остается кивнуть в ответ. Небольшое соревнование действительно может добавить интереса в расследование. Соглашается сокурсница и обращается к эльфке. А разве ты бы не хотела быть в одной команде с Сарефом? Нет, он ведь все сделает сам и мне ничего не останется. Безапелляционно заявляет Эллин. Жестоко. Наигранно сокрушается Сарев. Ты знаешь, что Элизабет куда умнее и сильнее меня. Так что ты согласилась не на ту команду, если хотела равного партнерства. Что? Потрясенно спрашивает эльфка и переводит взгляд на улыбающуюся Элизабет. Он врет. Заговорщически подмигивает Элизабет. Пытается подорвать наш боевой дух. Теперь Эллин обращает потрясенный «как ты мог» взгляд на юношу, от которого след простыл, только дверь с легким хлопком закрылась. «Он нас опережает!» — воскликнула Эллин. «В погоню!» Небольшая речка протекает мимо деревни и полей, а начинается явно из озера в лесу. Сарев быстро покинул территорию деревни и углубился в лес по направлению севера. Если верить словам Абрахама, скоро река должна будет привести к берегу озера и рыбацким лодкам. Эллин и Элизабет не видно, так как Сарев сразу перебрался на противоположный берег речки. Скорее всего, опережает их, но делает это вовсе не для победы в шуточном состязании. Отыскав удобное место прямо перед озером, Сарев достает из рюкзака нечто, напоминающее куриное яйцо с поверхностью в виде коры дерева. Предмет. Новорожденное сердце стихии. Уровень предмета. С-описание. Новорожденное сердце стихии, готовое принимать стихии природы. Каждое сердце может впитывать в себя различные стихийные проявления подобно губке, а после отдавать в обход законов сохранения энергии, массы и взаимодействия несвязанных систем. Пока сердце остается новорожденным, оно способно принять нужную владельцу форму, а также изменить тип поглощаемого явления активация. Мысленное. Для наполнения сердца нужно поместить в определенную среду. Для изменения формы достаточно сжать в руках и мысленно представить нужную форму. Каждое новорожденное сердце может принять только одну форму после изначальной. Сарев рассматривает плод многочисленного использования реставрации. Юноша не остановился даже после того, как привел жезл в изначальное состояние и вернул объект в тот период, когда ему не была дана конкретная форма. Характеристика от системы довольно скупая, описание таких предметов у магов-исследователей занимает много страниц. Сначала использование сходилось только на стихиях природы, Но это далеко не единственный способ применения. Сердце может поглощать не только стихии, но и совершенно другие явления естественного или магического происхождения. Однако у Сарефа нет возможностей для наполнения предмета чем-то другим, кроме самого распространенного варианта, поэтому остановился на нем. Концентрация на результате вызывает небольшой огонек на поверхности яйца. Это результат того, что Сареф помещал сердце стихии в горящий камин. Предмет поглотил пламя и теперь может воссоздавать его буквально из ничего. Даже слабая предрасположенность к стихийной магии не оказывает влияния. Пожалуй, это одно из тех свойств, что делает такие предметы легендарными. История сохранила множество примеров, когда чародей с таким подспорьем мог вызвать огненный дождь или всесметающий ураган, даже если не был способен на такую магию. Чудовищная энергоемкость позволяет сердцу впитывать самые разные стихийные явления, хоть все сразу. Огонь, вода, воздух, молнии, даже земля. Возможно, все зависит лишь от того, сколько времени сердце проведет в той или иной среде. Сарев крепко привязывает яйцо и бросает в быстрое течение. Уже был проведен эксперимент с огнем и воздухом. Огонь в городе найти нетрудно, а воздух и так везде, но нахождение в ведре с водой не приводило к прогрессу. Судя по различным книгам, существует влияние того, где питается сердце стихии. Жерло извергающегося вулкана, дно океана, глубинный эпицентр землетрясения. На фоне этого очаг, ведро с водой и грядка в огороде либо не принесут результата, либо эффект будет очень слабым. Чем сильнее стихия вокруг сердца, тем больше аккумулирующий эффект. Другой конец веревки вампир привязывает к коряге таким образом, чтобы веревка в камышах не была видна. С другого берега раздаются голоса Элины и Элизабет. Разумеется, они тоже идут к озеру, месту последнего появления дракона. Сарев быстро исчезает среди деревьев. Куда он мог пропасть? Элин во все глаза высматривает Сарефа. Неужели он двигается так быстро? Я могу попробовать найти с помощью магии, предлагает Элизабет. Ну нет, так будет неинтересно. Главное, не забыть, что мы ищем дракона, а не Сарефа. Думаю, он уже будет ждать нас на берегу озера. Дочь епископа предполагает самый очевидный, по ее мнению, результат. Тогда поторопимся. Элин еще быстрее устремляется по тропе. Элизабет замечает, что дорожка хорошо протоптана, значит, рыбаки каждый день по ней ходят к озеру и обратно. Увы, на глаз трудно сказать, есть ли тут следы Сарефа. Хватает 10 минут, чтобы выйти на пляж, покрытый галькой. На пляже действительно хранятся 5 рыбацких лодок, вот только их хозяев не видно. Вероятно, вчерашнее появление дракона напугало, а озеро оказывается куда больше, дальний берег примерно в 300 метрах. Примерно посередине озера возвышается небольшой островок с черными деревьями и высоким утесом. Над вершиной кружатся птицы, лучшего места под гнезда вряд ли близко найти получится. А вдруг дракон прямо там? Элин указывает на утес. Вряд ли, качает головой Элизабет. Иначе птицы бы оттуда улетели. А вот и Сарев. Девушка показывает в сторону юноши, запускающего лягушки. Плоские камни успевают сделать больше 20 прыжков по воде, прежде чем отправиться на дно.